Разговор по телефону был неожиданно коротким. Киборг не растягивал звуки, подстраиваясь под медлительность кремнитов, и на том конце провода отчетливо, хотя и тихо, звучала внятная ответная речь. Киборг коротко обрисовал возникшую ситуацию. Его собеседник особенно заинтересовался мечом Кощея. «Тысячи лет — это не метафора?» — переспросил киборг, закрыв телефон ладонью. «Нет, если быть точным, то где-то 5000 лет, плюс-минус несколько столетий. Я не вел точный подсчет времени». Голос кремнита зазвенел от восторга. На лице киборга отразилось дикое удивление. Кощей не предполагал, что машины умеют так удивляться. Кое-какие эмоции – это в порядке вещей, но видеть удивление в чистом виде – это невероятно даже для настоящих людей. «Да», – сказал киборг, бросив на Кощея быстрый взгляд. «Да, именно так, непременно». Он положил трубку и воззрился на сидевшего перед ним человека, то ли как на высокопоставленного пленника, то ли как на повелителя планеты. «С вами встретиться через 2 часа», – сообщил он. В его глазах читался вопрос, но киборг не торопился его задавать. Вероятно, он испытывал доселе неведомое ему чувство смущения. Кощей тоже не стал спрашивать, в чем дело, хотя своих вопросов у него было не меньше. Придет время, кремнит сам все расскажет. Прошел час. Кощей сидел в одиночестве и раздумывал над поднявшейся среди киборгов суетой. Они носились, как угорелые, что-то поправляя, что-то меняя, наводя незабываемый лоск и приводя обстановку в почти что стерильное состояние. Киберпанкам тоже досталось, хотя они стояли и никого не трогали, не вписывались в стандарт торжественного мероприятия. Приличная делегация в парадной форме, оказывается, у киборгов была и такая, остановилась перед ним на вытяжку, и он справедливо посчитал, что неподдающееся разумному объяснению поведение киборгов изменилось сразу же после достопамятного звонка. Что мог рассказать кремнит, оставалось загадкой. Кощея торжественно посадили в новенькую машину, на этот раз без присутствия по бокам сопровождающих конвоиров. Трезор, которого тоже не миновал участь почетного гостя, пребывал в состоянии легкого замешательства. Устроившись на сиденье рядом и наблюдая, как их окружают конвой из мотоциклов и машин, дизайном раз в 10 стильнее, чем у той колымаги, на которую их привезли сюда, он поинтересовался. «Что ты наделал в этот раз?» Их крыша тихо ускакала. «Какие ты сказал слова, что им не показалось мало?» «Я сказал, что владею мечом. А что такого в этом деле? Мечом все воины владели. 1000 лет», – договорил Кощей. Они приехали в похожий на первый, увиденный ими город кремнитов. По пути то и дело попадались обширные поля, засеянные молодыми растениями, среди которых через равное количество метров стояли обычные металлические трубы, напоминающие громоотводы. На полях родной планеты ничего подобного отродясь не бывало. «Секреты мелиорации?» – поинтересовался Кощей. Киборг, быстро освоившись непривычной для себя ролью гида, посмотрел по сторонам, отыскивая, до чего докопался Кощей, и не сразу понял, что речь идет именно о железяках. Для него это не было новостью, в сельском хозяйстве их применяли с давних пор. «Они служат нам для разрыхления почвы», — пояснил он. «Растения растут быстрее. А в чем принцип их действия?» — заинтересовался Кощей. Киборг глубоко задумался. Мелиорация не входила в круг его интересов. Привыкший к военным делам, он понятия не имел, чем отличается плуг от косилки, и не мог дать исчерпывающего ответа. «Вам ответят», – ограничился он стандартным ответом. На большую часть последующих вопросов следовал аналогичный ответ. Кощей определил сферу знаний гида и под конец пути не спрашивал ничего такого, на что киборг не мог ответить. И не потому, что не хотел вгонять его в ступор, а потому что надоело слушать один и тот же ответ. «Как вы определяете, что из вещей находится в вашей плоскости, а что находится в плоскости существования кремнитов?» «В смысле?» Не сразу понял вопроса гид. «Мы ничего не определяем. Я говорю, вы по ошибке не схватите вместо своего палец для кремнитов». Переначал вопрос Кощей. «Я сталкивался с вещами из другой плоскости существования. Они такие хрупкие, что страшно прикасаться». «А, вот вы о чем», — просиял гид. «Мы почти не общаемся с нашими создателями, они живут отдельно. Мы стараемся, чтобы наши пути пересекались как можно реже, и если бы не трагические события, поставившие их на грань вымирания, мы бы до сих пор контактировали с создателями исключительно по общим проблемам существования. Мелочи вроде использования территорий и проведения на них наших опытов. Как вы общаетесь с кремнитами?» задал Кащей главный вопрос, интересующий его больше всего с тех самых пор, когда он узнал о существовании кремниевых людей и об их роботах. «Вы скоро сами все увидите», – туманно ответил киборг. «Смею вас заверить, что это будет незабываемый сюрприз». Машина остановилась перед громаднейшим, сверкающим черным зданием, вершина которого уходила в небеса и частично скрывала среди редких облаков. «Сколько здесь этажей?» – воскликнул Кощей. 8000, – уточнил Кощей. «Просто 8. Проходите». Его провели по длинному коридору в небольшой кабинет без окон, со светоотражающими блоками на стенах. Через другой вход киборги бережно вносили кремнита, устроившегося в кресле с большими боковыми ручками. Кощей сел в кресло. Перед ним был столик, который делился замерцавшим полем вместе с кабинетом на равной половинке. Киборги вышли, двери закрылись, и кабинет на считанные секунды погрузился во мрак, а затем блоки вспыхнули слабым призрачным светом. Его половина осветилась блекло-желтым светом, а половина с кремнитом – слабо-синим. Загудели невидимые генераторы, блоки засияли ярче, увеличивая контрастность и насыщенность цветов. Сияние менялось, постепенно приходя к общему знаменателю. Зеленый свет становился все яснее и плотнее. А когда он стал одинаковым и с той, и с этой стороны, прозвенел колокольчик и, заинтригованный происходящим, Кощей увидел, как сидевший памятником кремнит пошевелил пальцами и повернул голову. Посмотрев на инопланетного гостя, он дружески улыбнулся и произнес потрясшую Кощея фразу: «Ну здравствуй, Леснит, давно не виделись». Кощей сглотнул и вдруг понял, что знает сидевшего перед ним кремнита. В голове одна за другой вырывались из небытия старые-старые мысли и чувства. И внезапно пробив стены далеких тайников подсознания, они хлынули мощной волной воспоминаний, сметающей на своем пути все преграды беспамятства. Жили-были на одной чудной планете веселые люди, знавшие настоящее волшебное слово. Сами они его придумали или подсказал кто. Легенды коварно умалчивали. Стоило им захотеть чего-нибудь трудновыполнимого, а то и попросту безделушку, как они произносили заветное слово, и их желание сразу же исполнялось. Но волшебные ресурсы слова были невосполнимы. И хотя оно много лет выполняло любое желание, скорость выполнения со временем упала в десятки, чуть ли не в сотни раз. И настал тот черный день, когда люди к своему ужасу сообразили, что слово вот-вот потеряет свою силу навсегда. И собрались тогда самые умные люди, чтобы придумать, как же им жить без волшебного слова. За окнами вставал рассвет и догорал закат. Они все сидели и думали, как разрешить неразрешимое. И все-таки нашли решение. Придется смириться, но напоследок загадать такое желание, чтобы о нем с гордостью вспоминали лишенные волшебства их близкие и далекие потомки. Дважды они дико ссорились и мирились, но ничего толкового так и не придумали. И спорили бы они до самой смерти, если бы на третьи сутки к ним не вошла вечно говорливая уборщица с мокрой тряпкой-самомойкой и не сказала: «Сколько можно попросту сотрясать воздух? Хватит уже насиделись. Вот пускай каждый сам придумает себе волшебное слово и мучается с ним, сколько пожелает. А теперь убирайтесь, мне полы мыть надо». Спорщики перестали спорить, переглянулись и радостно закричали: «Гениально! Вот оно, настоящее последнее желание!» «Убраться отсюда?» – не поняла уборщица. «Или полы всем миром помыть?» «Каждому человеку дать умение создавать свое собственное волшебное слово!» И загадали его. Так появились первые колдуны. И хотя новоявленные слова исполняли всего по одному желанию, это не могло испортить ощущение безграничного счастья от возвращения исчезнувшего было волшебства, потому что на каждую задумку колдуны могли придумать свое слово. Прошло 300 лет, и колдуны вдруг осознали, что далеко не каждый из них способен придумать качественное заклинание. Многие умели грамотно ими пользоваться, но не могли придумать новые. А те, которые могли придумать, все меньше и меньше хотели помогать составлением менее удачливым коллегам. Это была первая ласточка грядущих неприятностей. С каждым новым столетием число колдунов, умеющих придумывать заклинания, становилось все меньше и меньше. И они тихо сошли бы на нет, если бы мир не схватился за голову, а чуть позже и за ум. Именно тогда были составлены изощренные тесты, определяющие, кем является человек – пользователем или составителем.